как греки осаждали город Сест. Здесь же говорится о любви царя Ксеркса и о гибели брата его Масиста. Греки плыли к Гелеспонту для того, чтобы разрушить царский мост и чтобы взять в свои руки хлебную дорогу с Черного моря. Но, подплыв к Гелеспонту, они увидели то, что еще год назад увидел персидский царь. Моста нет, а обломки его бревен и обрывки финикийских канатов раскиданы прибоем по обоим берегам. Греки их старательно собрали и погрузили на корабль, чтобы пожертвовать в дар своим богам. Места здесь были старинные, сказочные. Поблизости отсюда причалили когда-то греки, шедшие войной на Трою. Им было предсказано, кто первым ступит на Троянскую землю, тот первый погибнет. Они замешкались. Тогда хитрый Одиссей бросил на берег свой щит и соскочил на него. А за ним, но уже прямо на землю, стали спрыгивать остальные, а первым молодой фессалийский вождь Протасилай. Была битва, и первым пал, конечно, Протасилай. Греки его похоронили невдалеке от Сеста, поставили над его гробницей святилище, и в святилище этом за долгие века накопилось немало золотых и серебряных пожертвований от проезжих греков. На эти-то сокровища польстился правитель соседнего города Сеста Перс Артаикт. Он знал, что ограбить святилище ему никто не позволит. Тогда он сделал так. Когда Ксеркс был в Сиете и смотрел с мраморного трона на свои идущие через Гелеспонт полчища, Артаикт подошел к нему и сказал: «Царь, здесь есть дом первого из греков, который пошел войною на твою землю. Подари мне его, чтобы неповадно было другим». Царь сказал: «Дарю». Артаикт разорил святилище, а сокровище унес к себе в Сиет. За это, как мы увидим, и постиг его вскоре гнев богов. Греки осадили Сиет. Во главе их был афинянин Ксанфип, отец славного впоследствии Перикла. Артаикт не успел приготовиться к осаде. Город его голодал. Горожане уже варили и ели кожаные ремни от постелей. Артаикт ждал помощи от Ксеркса, но Ксеркс был в то время занят совсем другим. Ксеркс жил в Сардах. С ним была его любимая царица Аместрида. С ним были его родственники, с ним был весь двор. Среди родственников царя был его брат, сын Дария, полководец Масист, человек благородный и храбрый. У Масиста была молодая жена Артаинта. Ксеркс влюбился в Артаинту. Царица Аместрида соткала для Ксеркса плащ, великолепно разубранный и разукрашенный. В этом плаще Ксеркс, красуясь, пошел к Артаинте. Артаинта спросила Ксеркса: «Если я тебя полюблю, дашь ты мне то, о чем я попрошу?» Ксеркс поклялся. «Дай мне этот плащ», — сказала Артаинта. Ксеркс уговаривал ее взять свою просьбу обратно, предлагал ей несчетное золото, целые города в управление, целые войска под предводительство, но молодая женщина стояла на своем. Она получила плащ, носила его и гордилась им, ибо так судили боги погибнуть и ей, и всему ее роду, добавляет Геродот. Когда царица Аместрида увидела сотканный ею плащ на плечах Артаинты, она поняла, что Артаинта — любовница ее мужа. Она ждала. Раз в году, в день своего рождения, персидский царь устраивает великолепный пир и на этом пиру раздает всем подарки, кто каких желает. Царица дождалась этого пира и сказала царю: «Подари мне Артаинту». Царь понимал, что это значит, но отказать не мог. Царице Аместриде он сказал: «Бери ее». А брату своему Масисту он сказал: «Масист, ты сын Дария, «Ты мой брат, и я люблю тебя. Откажись от жены твоей Артаинты и возьми в жены любую из моих дочерей. Так я хочу». Масист удивился. «С какой стати, государь, мне отказываться от моей жены и матери моих детей? Я ценю твою милость, но право дочерям твоим найдутся мужья достойнее, чем я». Ксеркс вскипел гневом. «Хорошо, тогда говорю тебе, жену ты потеряешь, но дочери моей ты не получишь, чтобы впредь ты умел принимать то, что дают». Выслушав это, Масист только сказал: «Уж не погубить ли меня ты задумал, мой царь?» И, чуя недоброе, поспешил домой. Дома его встретил крик и плач. Царица Аместрида приказала своим слугам наказать свою соперницу Артаинту жестокой казнью. Ей отрезали нос, уши, губы и язык, и так отослали домой. Увидев свою жену, обезображенную и окровавленную, Масист созвал друзей, взял с собой детей и в ту же ночь покинул Сарды. Он поскакал к далекой Бактрийской границе, чтобы там поднять восстание и, как говорит Геродот, чтобы причинить царю величайшие беды. Они отскакали уже далеко, но царская погоня их настигла. Все беглецы погибли до единого. Таков рассказ о любви Ксеркса и о гибели брата его Масиста. Итак, греки осаждали город Сиет.